Глава 19. Алхимическая лаборатория. Некоторое время спустя. «Я вас прибью! Вот ей-богу, клянусь, что прибью! Да хватит уже такие лица делать!» — ругался Славик, а Машка, зараза такая, спряталась за моей спиной. «Обиженка?» — спросил я у сестры. «Обиженка», — закивала она. «Ой, да идите в баню!» — скрестил он руки и недовольно уставился на нас. «Ну а чего ты хочешь? Кто нам клятву давал, что ты решил жить без женщин? Мол, теперь будешь лишь с временными партнерами?» — поинтересовался я. «Я тогда пьяный был». «Да-да? Клятву нарушил?» — спросил я у сестры. «Нарушил, нарушил», — словно змеюга ответила та с горящим взглядом. «А что это означает?» — заулыбался я, глядя на мерзопакостную женщину. «Наказание. Стыд и срам. Стыд и срам». «За что мне такое наказание? Родиться в роду Зябликовых?» — простонал парень. «Мне тебе перечислить?» — теперь уже я улыбался. «Хотя нет. Мне жалко тратить на перечисление 2 часа своей жизни». «Да, давайте о свадьбе думать», — заявила сестра, перепугав Славика. «Рано еще». «Почему это?» — возразил я. «Ничего не рано. Даже идеально. Выполним все свои клятвы, и Ханока полетит к себе домой уже замужней женщиной». «Я еще не готов», — опешил брат. «Но кому важно его мнение? Он накосячил. А в семье Зябликовых это означает страдания». «Ладно, но нужно у Ханоки узнать». «Уверена, она согласится», — улыбнулась Машка как-то пакостливо. «Что вы за люди такие?» — обреченно вздохнул брат. А мы тактично промолчали, потому что он и сам такой. Он Зябликов. «Стой! Куда?» — выкрикнул тот, а Машка уже убежала. «Все, пути назад нет!» Я рассмеялся, так как сестра гарантированно побежала радовать Ханоку. «Женюсь!» — вздрогнул парень, но вдруг улыбнулся. «Но, может, не все так и плохо?» «Настало время остепениться. Вот только...» «Что?» «У меня будет одна жена, а у тебя целый табун женщин!» Мерзопакостно заулыбался тот. «Ха! А ты думаешь, почему мы тебя женим?» Рассмеялся я. «Ах ты ж скотина! Потренироваться на мне решил?» Осознал он. «Удачи!» Я показал ему большой палец и поспешил сбежать. «Да и дел еще много». А Машка, уверен, она в ближайшие полчаса сообщит о свадьбе Славика и Ханоки всему великому княжеству. Так и случилось. Я заперся с Ереминым в рабочем кабинете, планируя развитие княжества на полгода вперед, как двери едва ли не выбили. Глаза женщин горят, дыхание тяжелое, лица возбужденные. И лишь Ева сладко зевала, ничего не понимая. «Фас!» — дал я добро, и они умчались. «Куда они?» — спросил Ерюмин. «Готовятся к свадьбе моего брата и Ханоки». «Хм, нам стоит готовиться к гостям?» «Возможно», — неуверенно ответил я. «Мои сейчас занимаются какими-то мировыми проблемами. После уничтожения организации было найдено много того, чего не должно существовать в нашем мире. И есть веские основания полагать, что оно есть не только там». «Понял. Тогда я займусь подготовкой. Ведь может произойти что угодно». «Спасибо». Ерёмин имеет неплохое представление о том, кто такие Зябликовы и что происходит, когда мы собираемся вместе. Так что его помощь в организации свадьбы будет незаменима. Но также у нас есть Марина и Николь, которые имеют опыт свадеб. Думаю, простой свадьбы здесь не выйдет. Да и не нужна она нам. Женщины мои будут тренироваться... И тут как раз доброволец в виде Славика. На нем и потренируемся. Ну а касательно дел, было одно очень важное, которое требовалось решить до моего отлета — город. Сейчас у нас все разбросано. Там заводы, тут дома, здесь то, там все. Нужно было определиться, где строить город, каким он будет и какого размера. Вопросов тьма, и мы полностью погрузились в это дело. В итоге мы созвали конференцию с участием архитекторов и магов, но заняла она почти весь день. У меня даже язык чуть не отвалился. Столько болтать. «Таким образом, мы создадим интернет-платформу, где соберем всю информацию», — подытожил Еремин, глядя на 40 уставших человек. «Эксперименты со зданиями можно проводить на территории металлургического комбината. Но список может пополниться». «А помощь госпоже Николь будет?» — спросил один из магов, сидящий за большим столом. «Я тоже там сидел». «Будет». Я поднялся и окинул собравшихся пристальным взглядом. «Также эксперимента ради можно построить небольшую крепость-городок близ гор. Отработать на ней технологию, так сказать. Будет там княжеская армия жить и тренироваться. С Андреем Андреевичем обсудите все его хотелки». Народ оживился. Построить крепость — задача весьма интересная. Даже мне интересно, как она будет выглядеть. Как огромный дуб, увешанный пушками, или просто как городок из дерева. А вообще, идеи сегодня услышал немало. Маги предложили скрестить несколько видов деревьев, дабы получить прочную древесину. Все же все остальное весьма упруго, и при строительстве, к примеру, пятиэтажного многоквартирного дома нижние этажи будут продавливаться. Да и самому дереву будет тяжеловато. К тому же, если дома будут выше кроны, то там будет холоднее зимой, да и опаснее. Ведь монстры здесь как-никак обычное дело, и крона золотого леса для них — это дом. Часть пауков живет в кронах, а не в подземном мире. Вскоре их будет больше. Все же кто-то ведь должен производить шелк, стричь овец и охотиться на всякую вредоносную дрянь. «Еще один вопрос», — руку поднял вызванный из Новосибирска архитектор. «Нужно учесть большой поток нечистот и воды. В маленьких домах дерево справляется. Но если в доме будет много людей жить, оно не справится?» «Можно сделать подвальный бассейн», — предложил кто-то. «Оно будет там скапливаться, и корни леса помогут поглотить это и очистить». «Тогда нужен и водный бассейн. Откуда будет браться чистая вода? Еще и горячая вода нужна», — сказал другой маг. Все задумались, а у меня уже голова пухла. Сложно все это. Когда возрастает масштаб, количество проблем увеличивается несоразмерно, а в геометрической прогрессии. Так что домой я возвращался с дымящимися мозгами, а там женщины, разговаривающие на тему свадьбы. Так что я сразу же отправился в спальню, где нашел тишину, покой и Альму, читающую книгу. На изящной девушке были лишь черные чулки, а вокруг все в книгах. «Изменяешь мне с книгами?» — хохотнул я, удивляясь внешнему виду девушки. «Шила свадебное платье, примеряла, но устала и решила почитать». Черноволосая красавица мило улыбнулась и вернулась к чтению книги со страшным названием «Свадебные церемонии древней аристократии». Лег рядом и просто закрыл глаза, дабы отдохнул мозг. Но покой мне только снился. Пришлось перемещаться в духовное пространство и спасать двух испанцев. «Кактусы сожрали», — грустно сказал Ангел, когда я перебил толпу уродцев. Это были странные существа, напоминающие помесь комара и паука. «Сейчас». Я уговорил два молодых кактуса втянуть корни и, взяв их, выдал парням. «Не жадничайте. Подкармливайте их монстрами. Тогда они крепче станут и будут защищаться». «Хорошо», — ответил тот еще более грустным голосом. Братья ушли, а я вернулся в башню, где было шумно. Василиса сидела на кровати и читала, а старики ругались. «Привет, господа ученые. Узнали что-то интересное?» «Да, да». Старики переглянулись и едва не побили друг друга. А я выслушал их. Ученый, который построил эту башню, также изучал и кактусы. Он выяснил причину, почему демонические монстры так их ненавидят. Оказалось, что нет, не ненавидят, а прямо-таки наоборот. Поедая кактусы, они пытаются очиститься. «Значит, они до безумия хотят этого?» — подытожил я, поглаживая подбородок. «Да! А это означает, что они или страдают, или чего-то боятся, чего-то, что с ними произойдет из-за демонической энергии», — ответил Ники. «Нужны подопытные», — заявил второй старик. «Так поймайте, вы же сильные. А еще к пауку обратитесь». «Пауку?» Оба с недоумением уставились на меня, и я махнул рукой, поведя их за собой. После чего мы пошли к главному кактусу. «Пи!» — радостно воскликнул здоровенный золотой паук, встречающий нас. «Вот этот красавец раньше был демоническим монстром, но прошел эволюцию, поглотив тучу энергии», — указал я на него, а глаза стариков заблестели. Паук даже попятился назад. «Если будут обижать тебя, разрешаю ударить их лапой». «Пи!» — благодарно пискнул тот, а я подошел к большому кактусу и провел рукой по нему. Созданное Николь растение пошло со мной на контакт. И кактусу было плохо. Ему не хватает солнца. «А почему здесь тучи?» — спросил я у стариков, указывая на небо. «Это не тучи. Это демоническая энергия», — получил я ответ от Лысого и расширил глаза. «Слышал, малыш? Вон там огромное количество энергии. Представляешь? Это она мешает тебе получать солнце». Кактус был тупым. «Но это логично. Растение же». «Но у всего живого есть своя биологическая программа. Вот с этой программой мы с Николь обычно и работаем. И зачастую ее изменяем, добавляя те или иные свойства. К примеру, свойство стрелять иглами. Обычные кактусы на такое не способны. И сейчас нужно придумать, как ему добраться туда. Вот только я немного недооценил малыша и его жажду солнца». «Нет, вырасти до небес он не сможет. Он и так уже стал переростком. Его биопрограмма сразу отмела этот вариант, но предложила альтернативу. И тут же принялась исполнять ее. Кактус зацвел». Он начал поглощать энергию вокруг себя, дабы помочь цветению. «И это не поможет». Но кактус попытался, и вскоре его семечки с пушком а-ля парашютик разлетелись в разные стороны. Однако далеко они не улетели, и это было предсказуемо. Но есть идея, и для этого мне понадобилась Николь. Прогнав стариков, дабы не мешали и не отвлекали, мы с ней сели перед кактусом и размышляли о том, как помочь кактусу. Варианты были разные, к примеру, цветы из Ладожского озера. Но также были и другие варианты, к примеру, прибалтийская летучка. Это растение-шар, наполненное летучим газом. Вот только как заставить кактус вырабатывать газ? В общем, все сложно. Но Николь займется этим и попробует разные варианты. А я пошел отдыхать. Думал я, но, открыв глаза, увидел Альму на своем животе. Она гладила меня по груди и, увидев, что я очнулся, поцеловала. «Рядом с тобой невозможно находиться в покое. Твой запах сводит с ума», пробормотала она, и вскоре мои руки оказались на ее талии, а девушка сладко застонала. Зато после секса появилась отличная идея, и я вернулся в духовное пространство. «Заклинание!» — удивились старики, когда я привел их к кактусу. «Ага». Я довольно заулыбался, потому что гений. «Он делает пачку семян», — я указал на кактус. «А вы посылаете их в небо». «Мы же распространим кактусы, и они очистят демонические земли. Мы войдем в историю!» Лысый старик аж загорелся этой идеей. Но я и оставил их вместе с Николь заниматься всем этим. Но стоило открыть глаза, как чертыхнулся. Меня облепили женщины, жаждущие любви. «Отдохнул», называется. Сеул. Южная часть города. Некоторое время назад. «Ой, а что за столпотворение?» — спросила немолодая женщина, пришедшая в магазин. Это был не очень крупный магазин, и он не являлся частью какой-либо торговой сети. Таких много, и они, можно сказать, народные. Там продаются товары повседневного потребления. Подобные магазины постепенно исчезали, так как торговые сети могли предложить больший ассортимент, хорошие скидки и зачастую вкусные цены. Однако маленькие частные магазины все еще имели свою нишу, ведь они были близко к дому. В них люди ходили по пути домой, или они просто находились рядом с домом. За это их и ценили. Прогулялся с собакой и заодно зашел в магазинчик. 5 минут, и у тебя пакет продуктов. Шел домой, заскочил, набрал, что нужно, и пошел дальше. Да и дети после школы зачастую заходили за покупками, покупая продукты по списку, выданному родителями. И обычно в магазине было мало людей, а сейчас в очереди стояло человек 40. «Завоз товаров от русского князя», — заявила женщина в конце очереди. «Слышала, слышала. Но почему такой ажиотаж? А вы не пробовали?» «Да куда мне? Молодые все раскупают, я и опомниться не успеваю», — сдержанно рассмеялась немолодая женщина. «Ну да. Вот мы и стоим в очереди, чтобы успеть. Я попросила продавца написать, когда будет поставка, и вот свершилось». «О, как! Это я удачно зашла. Напишу внуку». Люди оживленно болтали, обсуждая слухи, новости и политическую ситуацию в мире. Как вдруг из магазина вышел мужчина с открытой банкой персиков бренда «Русский князь» и неожиданно упал на колени, и его начало тошнить. «Отравился! Скорую! Умираю!» — прохрипел тот и упал, ввергая людей в ужас. Ведь многие как раз хотели купить эти персики. «Как хорошо, что я так и не успела попробовать их! Жизнь спасла!» — воскликнула бабушка с ужасом, смотря на корчащегося мужчину. «Эй, пес!» Из толпы вдруг вышли двое крепких мужчин бандитской наружности, еще больше перепугав людей. Один из них подошел к умирающему и пнул его по животу, причем сильно. А второй — к банке персиков и понюхал их. «Дрянь какая-то!» — сказал бандит и пнул банку. А второй уже поднял умирающего. «Дочь нашего босса обожает эти персики. Хочешь сказать, что она стала бы есть это говно?» Бандит держал мужчину за шкирку и указал на персики. «Партия, браконы!» — хрипя заявил тот, но тут же получил кулаком в живот. «Значит, дочь босса не получит персики, потому что бракованная партия? Тогда нам улетит по первое число!» — нахмурились бандиты. «Погоди, спрошу у продавца». Второй бандит вошел в магазин, перепугав молодого парня, который и работал продавцом. «Почему на витринах нет товара?» — спросил бандит. «Товар бракованный», — неуверенно ответил тот. «А он откуда получил банку?» — поинтересовался бандит, но ответа не дождался и, схватив парня за шкирку, перетащил через прилавок и выбросил на улицу. Продавец попытался подняться, но получил по животу от другого бандита. Он уже отбросил умирающего. А затем из магазина с банкой персиков вышел другой бандит. «Слышь, там коробки даже не распакованы, ни одна». «Так я думал. Слишком тупо все выглядело. Иди принеси одну банку». «Ага». Бандит ушел в магазин и, проникнув на склад, вскрыл одну из коробок и достал большую такую металлическую банку. Выйдя на улицу, он схватил нож и вскрыл банку, а наружу вырвался настолько божественный аромат, что бандиты даже глаза закрыли от наслаждения. «И ты пытался свое говно выдать за это? Да они даже внешне не похожи, мудила!» Бандит хорошенько отпинал как продавца, так и покупателя. «Так нас обманули?» — спросила бабушка, вышедшая вперед. «Сама сравни, старая!» Он показал ей персики в банке, а второй поднял вторую банку, где самые обычные, почти пластиковые местные персики. «Похоже, корпораты хотят уничтожить репутацию русского князя». От слов бандитов женщины взорвались возмущениями. Все же их хотят лишить вкуснейших продуктов питания за мизерную цену. «Все, все, тихо, раскудахтались!» — рявкнул бандит. «Владельцу магазина я уже написал. Скоро приедет. Мы его крышуем». «На время. Мне ужин надо готовить», — сказала одна из женщин. «Ну так встаньте кто-нибудь за кассу и продавайте друг другу». К удивлению бандитов, нашлись люди, опытные в торговле, которые все организовали. Поэтому, когда приехал ошарашенный владелец магазина, работа и продажи вовсю шли. А горе-мошенники лежали связанные и избитые. Камеры в магазине были отключены продавцом, так что записи нет. Впрочем, это стало фатальным для двух мужчин. потому что их забрали бандиты для воспитательной беседы. Ну или для кормления рыб. Это будет босс решать. Он обожает свою дочку. А она обожает продукты русского князя. Золотой лес. Некоторое время спустя. Я не трус, но я боюсь. И как же вовремя мне позвонил Миха? Весь Эльманель уже на ушах стоит. Женщины готовятся к свадьбе, да так, будто это их собственная свадьба. В общем, там все страшно, и даже Еремин взвыл. А у этих глаза горят. Энергии через край, и их дофига. Как и ругани. В основном Блэр с Альмой ругаются, ну и блондинки. Лиза как может лавирует между ними и пытается найти компромисс. Остальные же за любую движуху, лишь бы не голодовка. Так что морально выжатый я приехал к дому, который построил Михаил для своей семьи. Но и не только дом. Здесь, блин, целая ферма. «Неплохо вы тут устроились», — пожал я руку двоюродному брату. Он встречал меня на въезде в свои земли. Я думал, зачем ему такая территория? Оно вот как оказывается. Здесь стоял КПП с крепкими вратами, а на охране были два гвардейца. За вратами хорошая каменная дорога, ведущая до самого дома, причем весьма скромного. Два этажа, комнат, думаю, не шибко много. Но зато была куча других построек. «Карина хочет тишину и покой». «А справитесь вдвоем с такой территорией? Или наймете слуг?» «Нет, слуг не будет. Ты просто не знаешь Карину. Она буря, а не женщина», — хохотнул тот. «Пошли, покажу». Мы пошли за дом, а там большие огороды, над которыми летали лопаты. Они вскапывали землю. Сама Карина стояла посреди этого хаоса и управляла духовными руками. Использовать эту силу для огородничества — это прям... Наверное, лучше промолчу. И да, сейчас конец января, но здесь было весьма тепло. Вся территория, которую я выделил Михе, была плотно окружена кольцом зеленых деревьев. Да, эта земля находилась всего в 10 километрах от Иля, и отсюда его было прекрасно видно. Деревья вокруг были переплетены так плотно, что получилась деревянная стена высотой в 80 метров. Пробраться через нее невозможно, лишь если деревья рубить. Но, простите, это зеленый лес. Он может таких люлей навешать, что мало не покажется. По словам Михи, Карина хочет безопасного места для своих детей. Это как-то связано с ее прошлым, поэтому я не лез. Территория здесь была огромна, и ее треть занимала озерцо, но необычное. «Морская вода?» — удивлялся я, подходя к берегу и ощущая запах. «Да, или закачал ее. Мы начнем выращивать водоросли, ламинарию, более известную как морская капуста. Также будут крабы, меди и немного рыбы». «Хм, чувствую ману». «Серебряный коралл», — сказал Миха, но я ничего не понял, и он объяснил. «Этот коралл выделяет ману и особые вещества. Для роста ему нужен особый состав морской воды, и Эльманель обеспечил его. Поэтому уже сейчас концентрация маны выше, чем у берега, к примеру, Сахалина. А в будущем будет выше в 5 или более раз». «Понял. Неплохо. Это и есть ваша магическая роща?» — указал я на эту изолированную зону. «Нет!» — он рассмеялся и повел меня дальше, где я увидел небольшой каменный домик. Мы вошли, а там еще дверь, и она вывела нас в темное место. «Да мы внутри кольца деревьев». «Вот наша магическая роща, если это место можно так назвать». Концентрация маны здесь просто зашкаливала, отчего все было в магических светлячках. Эти сгустки маны сияли тремя цветами, говоря, что здесь велика концентрация маны воды, природы и духовной энергии. «Все, что мы накопили за жизнь, мы вложили сюда, в это место. Так что теперь мы бедняки», — улыбался Михаил, смотря на эту красоту. «Объясняю. Здесь, грубо говоря, два кольца деревьев и переплетенный потолок. Небо не видно, и сюда никак не проникнуть. Расстояние между кольцами всего 10 метров, и всюду ветви, которые соединяются с противоположной стенкой. С этих ветвей свисают необычные, но ни на что не похожие плоды, будто манго, только с пупырками и розового цвета. Помимо этого, на стенах растет лоза с другими небольшими плодами. Плюс то тут, то там можно заметить различные необычные растения и кустарники. «Здесь растет множество растений, чья ценность в корнях, а это...» — указал он на плоды. «На продажу. Розовое, насыщенное духовной энергией, белое — маной, а золотое — жизненной силой. Корневые растения сравнимы с легендарными ингредиентами, но им нужно много времени на рост. Также здесь растут целебные травы и более сотни различных ингредиентов». «Впечатляет. Неплохо вы заморочились». «Да, это было тяжело», — вздохнул он. «Но оно того стоит». «Тяжко вам будет все это собирать». «Карина говорит, что справится. А потом она хочет 10 детей. Говорит, они будут помогать». «Ясно. Кстати, на свадьбу Славика пойдете?» «Свадьба?» Михаил аж застыл, когда услышал это. «Да ну, не верю». «Вот так», — развел я руки и вернулся наружу. «Мирослав женится?» — услышали мы голос Карины, а затем появилась сама полторашка-фермерша. «Михаил, поехали. Сергей, вези нас». «Да я только оттуда сбежал». «Зря ты это сделал», — ухмыльнулась она. «Ну или готовься, что твоя свадьба будет сущим кошмаром. Даже я боюсь, что девчата придумают. Они у тебя с фантазией». И что-то мне стало нехорошо. Она ведь права. Нужно возвращаться. Надеюсь, еще не поздно.